Простаки с Бродвея. «В один прекрасный день я надеюсь уйти на покой», — сказал Джефф Питерс. «И когда это случится, никто не сможет сказать, что я взял у человека хоть один доллар, не дав ему взамен квид про рата». «Квид про рата» — искаженное латинское. Справедливое вознаграждение за услугу. Закончив сделку, я всегда ухитрялся оставить клиенту на память какую-нибудь безделицу, которую можно вклеить в альбом для газетных вырезок или засунуть в щель между стеной и часами работы Сета Томаса. Правда, однажды я чуть было не нарушил это свое правило, совершив гнусное непохвальное деяние. Но от этого меня спасли законы и статуты нашего великого доходного государства. Как-то летом мы с моим компаньоном Энди Такером отправились в Нью-Йорк, чтобы пополнить наш ежегодный ассортимент костюмов и мужской галантереи. Мы всегда одевались по последней моде, справедливо полагая, что импозантная внешность — один из первейших атрибутов нашего ремесла, уступающий разве что знакомству с расписанием поездов и фотографии президента с его автографом, которую подарил нам Лёб, скорее всего, по ошибке. Энди однажды написал ему письмо о природе, в котором, между прочим, упомянул, что в детстве мать не разрешала ему ловить раков пятерней. Лёб, наверное, понял это место так, что она разрешилась пятерней и прислал нам портрет. Как бы там ни было, мы с успехом показывали его в подтверждение своей благонамеренности. Мы с Энди всегда избегали делать бизнес в Нью-Йорке. Уж очень это смахивает там на браконьерство. Ловить ротозеев в этом городе все равно, что глушить окуней динамитом в Техасских озерах. Для этого достаточно встать на углу в любой точке между Северной и Восточной рекой и держать в руках мешок с надписью «Пачки банкнот опускать сюда, чеки и отдельные бумажки не принимаются». Рядом должен находиться полисмен, чтобы отгонять дубинкой разную шушеру, которая норовит подсунуть почтовые переводы или канадские деньги. И это все, что может сделать в Нью-Йорке охотник, влюбленный в свое ремесло. Потому-то мы с Энди в этом городишке обычно превращались в естествоиспытателей. Вооружившись полевыми биноклями, мы наблюдали, как олухи, шатающиеся по бродвейским болотам, накладывают гипс на свои сломанные конечности, а после потихоньку смывались, не сделав ни единого выстрела.